Глава 7. Удивительное дело. Кажется, что день тянется чуть ли не бесконечно, но потом хлоп, и вдруг выясняется, что уже пролетела целая неделя. Незаметно подкралось мое первое воскресенье, объявленное выходным. Ну, как выходным? Все в полном соответствии с армейской поговоркой. Что не отдых, то активный, что не праздник, то спортивный. Выразилось это лишь в отмене занятий. Вместо них нас погнали в спортгородок, где устроили эстафеты и прочие веселые старты. Выяснилось, что я неплохой бегун. Хоть какая-то плюшка от истинного владельца тела. Не чемпион, конечно, однако показал очень хорошие результаты в забегах на 100 метров и 3 километра. В последнем состязании вообще пришел к финишу первым в учебном взводе. За эту неделю произошло не так уж много событий. Самым главным из них стало появление в части еще 2 десятков зеленых рекрутов. В итоге взвод стал полноценным, в нем появились сразу 3 отделения. Формально каждым рулил ефрейтор, к примеру, нашим занимался Санников. Однако каждый из нас примерял на себя в течение дня обязанности командира отделения. Санников выдавал белую повязку с надписью «Стажер» и коричневый кожаный планшет, крепившийся к портупее. Теперь стажеры водили отделение на зарядку, развод, приемы пищи, вечернюю прогулку и отбой. А Санников наблюдал за процессом, практически не вмешиваясь. Я сам не заметил, как вошел во вкус еще в первый день стажерства. Наверное, это играли и бурлили отцовские гены. Мне нравилось командовать, вести за собой людей. И, как часто бывает с новичками, дорвавшимися до власти, я перегнул палку. После ужина нам полагалось полчаса личного времени. В это время ослабевал надзор даже сверхбдительных ефрейторов и унтеров, которые подходили ближе к вечерней прогулке. Я устал, как собака после кроссов, и пусть опять опрофинился при сдаче нормативов на турнике, все равно ощущал в себе некоторый душевный подъем. Эдакая усталость в теле и одновременно приподнятое настроение. Приятно быть хоть в чем-то лучше других. Да, я хреново подтягиваюсь, зато бег мой конек. К тому же на моем рукаве была белая повязка стажера. Весь день я командовал отделением и, как мне казалось, неплохо. Правда, то и дело ловил на себе косые взгляды сослуживцев, однако явного сопротивления приказам не встречал. Папа всегда твердил мне: «Будь проще, и люди к тебе потянутся». Я пробовал вести себя именно так, как он говорил, но результаты пока не были радужными. Парни меня откровенно чурались, я чувствовал себя какой-то белой вороной и не понимал, как исправить ситуацию. Почему-то в школе, в университете я никогда не испытывал дефицита в общении. Приятелей, друзей, что там было, хоть завались, но тут просто какой-то затык. Сложно сказать, разойдутся ли наши стежки-дорожки после того, как на плечи лягут солдатские погоны. Но интуиция подсказывала, что с кем-то из этих парней все равно придется тянуть вместе все эти 5 лет контракта. Если не в одном отделении, так во взводе точно. По установившейся традиции мы не звали друг друга по фамилии, иногда по имени. Но чаще всего по стихийно возникшим прозвищам. Конопатый, которому в первый день пробивал фанеру, фельдфебель Белов, так и остался для всех рыжим. Ко мне приклеилась погоняла Лан, сокращенная от Ланской. А еще в отделении появился неформальный лидер. Смуглый разбитной парень, года на 2 постарше остальных, откликавшийся на погоняла цыган. Сухой, при этом жилистый, физически крепкий и явно не глупый, он сразу подмял под себя ребят. Прошло всего несколько дней, а все, кроме меня, буквально ему в рот смотрели. Как это у него получилось, ума не приложу. При этом не похоже, чтобы цыган прикладывал к этому какие-то особые усилия. Быть может, яркая лидерская харизма или что-то другое. Однако на меня она не действовала. Я словно оказался на другом полюсе. Вероятно, это тоже было одной из причин, по которым у меня не складывались отношения со служивцами. Они держались вместе, а я вроде как на отшибе. Когда коту нечем заняться, он полирует до блеска яйца. В армии терпеть не могут отлынивающего бойца, поэтому лучше всегда изображать какую-то деятельность, если не хочешь, чтобы тебя припахали. Я сидел на табурете и тряпочкой натирал латунные пуговицы куртки. Считалось особым шиком, когда они блестят и переливаются на солнце, словно перламутровые. В этот момент меня тронули за плечо. Я вскинул голову и увидел длинного и нескладного Кузю, у которого явно была некоторая заторможенность в развитии. Он словно немного застрял в детстве. В иных обстоятельствах его легкий инфантилизм и наивность могли бы вызвать умиление, но только не в армии. Странно, что комиссия вообще его пропустила. «Чего тебе?» — спросил я, продолжая наяривать тряпкой. «Лан, тебя цыган ищет!» «Чего меня искать? Я здесь!» — спокойно произнес я. Стычек с цыганом у меня не было, но в душе я догадывался, что это до поры до времени. Рано или поздно коса найдет на камень. «Ему надо с глазу на глаз с тобой потолковать». Кузя беспомощно оглянулся. «Лан, ну не артачься, а!» Вид у него при этом был абсолютно детский и безобидный, как у плюшевого медвежонка. Мне стало его жалко. «Где?» «Он во дворе тебя ждет», — обрадовался Кузя. В любой воинской части, несмотря на установленный строгий контроль и порядок, всегда есть места, в которых солдат может, как это принято говорить, проявиться. Каким бы пугливыми и неопытными не были мы, рекруты, однако даже нам удалось быстро вычислить парочку таких мест. К ним относилась в первую очередь территория за казармой, куда почему-то не выходило ни одно окно, а с других мест его было сложно разглядеть из-за густо посаженных деревьев. Мы называли этот крохотный пятачок двором. Я отложил куртку и поднялся. Воровство у нас не приветствовалось. Крыс, таскавшие у своих, не любили, впрочем, как и стукачей. Так что я мог не опасаться, что куртку кто-нибудь тиснет. «Пойдем». Чем ближе я подходил к двору, тем меньше и меньше мне нравилась эта история. Не похоже, что меня ждет приятный разговор в теплой и дружеской обстановке, скорее наоборот. С другой стороны, пасовать тоже нельзя. Запишут в трусы и чмошники, и ты никогда не ототрешься от этого. Как и в зоне, в армии тоже есть свои понятия, и большинство из них действительно понятны сразу, словно записаны на подкорке сознания. Прогибаться нельзя, но и отделяться от коллектива тоже. Чем быстрее вольешься в одноцветную массу своих, тем будет легче и меньше ненужного внимания и придирок. Хоть цыган вроде и звал меня потолковать тет-а-тет, однако во дворике он прохаживался в компании своего заместителя, плюгавого Ушана, который так походил на шакала табаки из Маугли. Такой же лопоухий, отсюда и прозвище Ушан, и визгливый. Почуяв цыгане силу и авторитет, Ушан с первого дня приблизился к нему и теперь бегал покорной собачонкой. Сам по себе опасности этот прихлебатель не представлял. Ниже меня ростом и гораздо слабее, пусть и вертелся на турнике юлой. Тем не менее, я мог свалить его с копыт одним щелчком. Конечно, не проверял этого на практике, но откуда-то знал и был уверен на все сто. А вот цыган — другое дело. В нем интуитивно чувствовался опытный боец, за плечами у которого богатый багаж уличных драк и стычек. Нам запрещалось выпытывать друг у друга детали прошлого. Военнослужащие батальона, как красиво говорили нам, начинали жизнь с белого листа. Я часто слышал это выражение, но на уровне сплетен и слухов информация о всех и о каждом так или иначе просачивалась, становилась доступной. Об Ушане поговаривали, что сюда его сплавили родители, которых он чуть не разорил пристрастием к карточной игре. В империи не были запрещены казино и игровые залы с однорукими бандитами. Такие, как Ушан, обычно просаживают уйму денег и становятся всем должны, что, собственно, и получилось. В итоге его сплавили сюда, чтобы спастись от разгневанных кредиторов. Про цыгана ходили слухи, очень похожие на правду, что он член крутой бандитской группировки, причем не из рядовых, но в армию угодил отнюдь не из тюрьмы, в отличие от меня. Как и в моем мире, засадить такого за решетку — штука сложная. У ребят хватает бабла на все, и на подкуп следаков, и на крючкотворов адвокатов. История цыгана оказалась по-своему занятной и в чем-то романтичной. В парня втюрилась дочка какого-то аристократа, причем основательно. Девка так втрескалась, что сбежала из дома и несколько дней жила на хате любовника. Само собой, долго такая веревочка виться не могла, папаше пришлось не по душе, что его тщерь вошкается с плебеем. В итоге цыгана взяли в такой оборот, что самым лучшим выходом стала армия, и не рядовая воинская часть, а батальон смерти. Глядя на его смуглое смазливое лицо, в это охотно верилось. Уверен, он перепортил до службы кучу девок. Вот только то, что цыган-бабник не делало его менее опасным. Это был отнюдь не комический персонаж. Глядя на него, я ни капли не сомневался. При необходимости он убьет или покалечит. Это было написано у него в глазах. Ну что ж, посмотрим, что день грядущий нам готовит. Я уже примерно догадывался, что именно. Однако надежда умирает последней, пусть и в тяжелых муках».